Пиковая дама. Наташа. Разница в возрасте Мур и Анны Федоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину. Неизвестно почему. То ли колесики в мировом часовом механизме поистерлись, то ли зубчики съелись. Только время стало катиться ускоренно, то и дело впадая в мерцательную аритмию. И так получилось, что по ходу движения этого ущербного времени 30 лет, если поместить их между 60 и 90, уже почти ничего не значили. Анна Федоровна только замечала, что быстрые дела делаются все медленнее, но зато и на сон стало уходить меньше времени. Проснулась она рано, если не сказать среди ночи. 4 еще не было от дурного сна. Взрослый мужчина, уменьшенный до размера большой куклы, лежал в ящике письменного стола и жаловался. «Мамочка, как же мне здесь плохо!» Это был ее сын, и сердце ее сжалось от горя. Ничем она ему помочь не могла. Сына же на самом деле никакого не было. Была дочь, и проснулась она в ужасе от того, что сон был сильнее яви. И в первую минуту после пробуждения она была уверена, что сын-то у нее есть, но она-то про него совершенно забыла. Потом она зажгла свет. При свете наваждение рассеялось, и она вспомнила, что с вечера ей пришлось долго лазать по ящикам письменного стола в поисках некоторой потерянной бумаги. И от этих поисков завязался дурацкий сон. Анна Федоровна полежала немного и решила вставать, тем более, что бумажку-то она вчера так и не нашла. Теперь бумага отыскалась сразу же. Это был отзыв на диссертацию, которую она давала лет 10 тому назад, и теперь он вдруг понадобился. Весь дом спал, и это было блаженство, не то даренное, не то краденное. Никто ничего от нее не требовал. Нежданно-негаданно образовались свои личные 2 часа. И она теперь прикидывала, на что их потратит. Книжку ли почитает, которую подарил ей давний пациент, знаменитый философ или филолог. То ли письмо напишет в Израиль задушевной подруге. Она прибрала воробьиного цвета волосы и накинула старинную кофточку поверх халата. Домашняя одежда ей всегда была не к лицу. В халате она выглядела дачной хозяйкой из пригорода. Считалось, что ей шли костюмы, которые она носила со студенческих лет. Теперь в сером ли, в синем. Она выглядела профессором, что полностью соответствовало действительности. Анна Федоровна сварила себе кофе, раскрыла литературоведческую книжку своего знаменитого пациента, приготовила лист бумаги для письма и поставила рядом с собой синюю вазочку с конфетами, которых себе обыкновенно не позволяла. Она вдохнула с удовольствием запах кофе, но глотнуть не успела. На кухню, поскрипывая колесиками своей холодильной машины, с прямой, как линейка, спиной, явилась Мур. Анна Федоровна нервно проверила пуговицы на кофточке, правильно ли застегнуты. Предугадать, что именно она сделала не так, она все равно никогда не умела. Если кофточка была правильно застегнута, значит, чулки она надела кошмарные или причесалась не так. А что не так, если она всю жизнь проносила одну и ту же косу, свернутую колбаской на шее? Впрочем, утреннее замечание могло касаться чего угодно. Занавески, например, грязные, или сорт кофе отвратительный, пахнет вареной капустой. Удивительно была лишь свежесть, с которой Анна Федоровна реагировала, извинялась, оправдывалась. Иногда даже пыталась опровергнуть замечание, но потом себя всегда ругала. К хорошему это не приводило. Мур только поднимала все выше свои от природы высоко нарисованные брови, так что они прятались под розово-русой челкой, медленно двигала длинными веками и неодобрительно смотрела на Анну Федоровну глазами цвета пустого зеркала. На этот раз, выкатившись на середину кухни, Мур молчала. Черное кимоно висело пустыми складками, как будто никакого тела под ним не было. Только желтоватые костяные кисти — в неснимающихся перстнях, да длинная шея с маленькой головой торчали, как у марионетки. Всю жизнь, сколько себя помнит, Анна Федоровна заранее готовилась к общению с матерью. В детстве она замирала перед ее дверью, как пловец перед прыжком в воду. Ставши взрослой, она как боксер перед встречей с сильнейшим противником настраивалась не на победу, а на достойное поражение.